Крейсер «Петр Великий». Мир таким не создан. Я в ладони звезды, легкие, как воздух, я соберу. Снилось детство. Такое ушедшее, где-то счастливое, когда-то безоблачное, но во сне незримо теплое и близкое. Мальчишки приехали на обрывы к заливу, накрутив великами по пыльным летним дорогам. Окунулись, просохли, и все тут же засобирались обратно. А он остался. Любил бродить тут в одиночестве и в тайной детской надежде. Почему-то всегда верил, что с ним обязательно произойдет что-нибудь необычное. Где-то слышал, что каждый год Азовское море подмывает побережье, забирает у суши до 10 метров. И частенько прикатывал сюда на велосипеде. Потом брел по песчаной полосе, задирая голову на высоченный обрыв, отмеченный осыпями, оголяющими древние наслоения породы, ожидая, что когда-нибудь обвалившийся кусок обнажит что-нибудь эдакое. «Глинозем», — по слогам произнес мудреное словцо, пока еще не подкрепленное планомерной школьной программой. Он любил всякие такие словечки, которыми можно покозырять перед друзьями, которые обильно вливались в его детский мозг губку с массивом нужной и ненужной информации из десятков читанных книг. Впрочем, десятилетний мальчик едва ли так построил бы свое предложение, даже с оглядкой на своеобразную начитанность. Своеобразной его начитанность была потому, что книги глотал как сладкую газировку из автомата, не жалея 3 копейки. Особенно, когда накрутишь педалями от центрального пляжа до второго, вдоль железки, против ветра, спаренный по лету с пересохшим ртом. Второй. Расхожее название второго жилого микрорайона. От центрального городского пляжа до второго. Глотал, не ощущая вкуса, лишь бы удовлетворить жажду. Жажду книжных приключений и великих тайн. Спеша за сюжетом с нетерпеливо подстегивающим «А что же дальше?», порой сокращая для себя сложносоставные слова, неправильно ставя ударение, перескакивая через строчки. Имея самый точный ориентир на странице. Начало абзаца с многообещающими «вдруг», «однажды» или «неожиданно», с которых и начиналось самое захватывающее. Еще раз окинул взглядом выгнутую дугой, уходящую вдаль коричневую полосу обрыва. В надежде, может, сейчас сыплется с кучи пласт земли и обнажит тускло поблескивающий металлом бок инопланетного космического корабля. Эх, это только в книжках может быть. Все, теперь домой. И так задержался. Еще к бабушке заехать, хотя бы минут на 5. Мама все равно спросит. Где был? Не говорить же, что ездили с пацанами аж на аэродром. Заругает. А так скажу, где-где? У бабушки. Ведь был же? Был. Ну и что, что всего 5 минут? Пусть и не полная правда, но откровенно врать не хотелось. Лихо просвистел с ветром в ушах до бабушкиных восхитительно пахнущих пышек, стающим на коричневатой корочке медом. Успев даже повесить, петля на шею, на шелковице у кустов малины куклу вредной москвички Любки с табличкой «Она жрала малину». А чего она, зараза, утром приедешь в надежде малинки за ночь поспевшей поклевать, а тут уже понаехавшие отметились. И домой. Закатив в подвал многоэтажки велосипед, удачно миновал мамины кордоны-макароны. Да нет, ну вкусно, конечно, но после бабушкиных лепешек совсем не хочется. Потом папа с работы пришел, слегка пьяный, в самой своей лучшей доброй стадии, когда можно было чего-нибудь выпросить. Одно плохо, будет ночью на кухню бегать воду хлебать. И, конечно, увидит полоску света из-под дверной щели, распахивая дверь с рыком. «А ну быстро спать! Читаешь лежа, зрение портишь!» А толку? Фонарик и под одеяло. И читать, читать. И книга попалась про военный корабль в океане. И он почти старший офицер. Трясли за плечо, настойчиво, но аккуратно. «Что?» Снилось что-то такое сладкое. «Что? Что-то случилось?» Скопин разлепил глаза, машинально взглянув на светящийся циферблат. «Ух ты, собака! 3 часа спал!» «Что случилось?» «Товарищ капитан 2-го ранга, командир на ГКП требует». Лица вестового не было видно, лишь силуэт на фоне открытой двери каюты. О, Терентьев наконец-то оклемался. Но тут в коридоре послышались неторопливые шаги, проем загородила массивная фигура, вообще перекрыв доступ свету. «Сам пришел». Голос Терентьева звучал глухо, и Скопину показалось замогильно. «Ща начнет строить», — предвиделся тяжелый разговор с командиром. «Разнос неминуем». Вестовой шмыгнул из каюты, мягко прикрыв за собой дверь. Однако, устроившись у рундука, Терентьев начал совершенно о другом. «Ты знаешь, а мы-то и как прогрессоры совсем несостоятельны». «В смысле?» «Мобильники все эти, компьютеры, даже твой ноутбук, все это уже есть. Пусть не массово, но в опытных разработках. А наши пока изучат, пока освоят производство. Ведь тут важна технология. На Западе уже пойдет массовый вал. Точнее, в Китае. Да, несомненно, где-то можно сэкономить и сократить время разработок, не делать лишних движений. Но я представляю, какая-то инертная машина, Советский Союз». «Но в целом, аутсайдерская информация. Горбачевы, Ельцины, Маккейны, Барак Обамы, Аль-Каиды». Мозг медленно просыпался. Но Скопин легко включился в разговор. Сам об этом думал накануне. «Вот это самое худшее», – вздохнул Терентьев. «Ладно, если бы узкий круг, я, ты, несмотря на твое порой легкомыслие. У нас на корабле более 600 человек. И каждый знает. При Сталине всех вообще бы распределили. Толковых – по шарашкам. Бездари, благо у нас таких единицы. В тьму таракань Колыму. Кто в Кремле сейчас? По-моему, Андропов. И КГБ еще никто не отменял в 80-й-то год. Что им делать с пьяными языками, которые знают о развале Союза? Будут также служить на Петре. Крейсер все же напичкан новым. Его поставят у дальней стенки, обнесут забором и распотрошат. По крайней мере, по электронике точно. Для главкома флота это еще одна боевая единица. Для страны еще одна статья расходов. Но, несомненно, это подарок. А вот нам всем что? Что? Мы-то расслаблены. В квартирах унитазы, ванны, комфорты. У большинства уже хорошие иномарки были. Ты легко перескочишь на... Хорошо тебе за заслуги перед Родиной и партией. «Волга-24-ка». «Мягкая», — так же мягко стиля причмокнул не без улыбки Скопин. «Да, мягкая, но вечно воняющая бензином». «Да ладно тебе, это все быт. Люди привыкают ко всему». Скопин вдруг встрепенулся, вскочив. «А не думаешь ли ты, что кто-то уже из экипажа надумал камерам податься и за этот самый комфорт продать инфу какую? Эту самую, аутсайдерскую? А пусть попробует. Мы ни в какой порт заходить не будем до самого Союза. Если какая падла найдется... Пусть вон в арктические воды ныряет. Ему ребята из ДШК грузиков свинцовых подвесят. Да и вообще, надо замполита подрядить, чтобы с экипажем работу провел. Морально-душевную. Да и сам ты. Утром, конечно». Поговорил в общих чертах. Даже прошелся по БЧ. Умы в брожении. Но не рефлексирует ни о будущем, ни о прошлом. Словно ни у кого не осталось там семей. Словно им тут не вливаться в новую жизнь. Это история, Сканкерор. Все воинственны до невозможности. И ладно бы только молодые пацаны. Лишних тут у нас почти нету. Офицеры и контрактники. Срочников раз-два обчелся. Но даже твой Забиркин, тощая грудь колесом, чуть ли не лично расправился с атомной ПЛ. Как дети, право. Зато, сам же говоришь, без рефлексии и нервных срывов. Ну, хоть тут спасибо. Но вот скажи мне, импровизатор-авантюрист, за каким ты хреном в это полез, а? Ну вот, командир плавно подошел к выволочке. Скопин на мгновение выпал в думках, потом, взъерошив волосы, возбужденно выдохнул. А помнишь нашу игру, когда все знают? Опустим Первую мировую. Но вот когда Гитлер знает, и Сталин знает, и миллионы, включая будущих погибших, знают. И все, зная, говорят: немцы, не надо нам позора еще хуже Версальского. Русские: ужас, миллионы погибших. И все опускают руки и говорят: нахрен. А Гитлер в ответ: мы пойдем другим путем. И давай перекраивать Барбароссу. А и Сталин тоже не дурак, бесноватому верить. Кто тогда опять был в выигрыше? И так, и эдак, при всех раскладах. Помню, англосаксы. Вот поэтому. Не ори. Молчу. Знаешь, наверное, единственный раз почувствовал, что могу что-то, ну хоть не изменить, но коснуться, чтобы траектория пошла по-другому. С надеждой, что лучше. Скопин глубоко вдохнул, шумно выпуская воздух и, успокоившись, возвратился к разговору. «А что там сейчас страна? Андропову недолго. Союз на пике могущества, но уже как с горы набрал скорость. Люди, прикинь, родители еще молодые, только 1 мая отгуляли. Нам в школу с утра. А скоро каникулы, и, как всегда оказалось в начале, впереди целая вечность лета. А помнишь дядю Славу, моряка?» Скопин даже глаза прикрыл. Всплывали образы из предутреннего сна, погружая почему-то всегда в солнечные воспоминания детства. Над их микрорайоном пролетали, нередко ревя форсажем, сушки. А мимо дома проходила однокалейка в техзону, и все мальчишки разрывались между мечтой стать летчиками или машинистами тепловозов, в которые их иногда добрые дяденьки-железнодорожники пускали прокатиться, поглазеть. Ровно до той поры, пока в их небольшой двухподъездной трехэтажке не поселился дядя Слава. Моряк-отставник. Вполне крепкий, жилистый мужик, но что-то хватанувший на службе, что его списали с совершенно незаметной инвалидностью. Ведь для них, тогдашних пацанов, инвалид – это человек без ноги, например. Именно дядя Слава их и заразил морем. Правда, из всей их ватаги только вот Колька, Терентьев, да он поступили в мореходку. Колька – отличник с первого раза и на 2 года раньше. «Помню», – сдержанно кивнул командир. «Да», – протянул Скопин, – «дядя Слава был личность». «Личность», – повторил Терентьев, но не подтверждая, а словно пробуя слово на вкус. «Когда в дело вступает статистика, мы уже не личности». «Ты о чем?» «Англичане взяли на эту войну ядерное оружие». Терентьев запнулся, пытаясь подобрать слова поточнее. «Если англы начнут проигрывать, у Тэтчер хватит яиц для ядерного удара?» – догадался Скопин. «Да, но дело даже не в этом локальном конфликте. Мы едва тут появились, уже палим по-тихому. А как поведут себя наши ястребы в Кремле, если узнают про перестройку со всем последующим бардаком? Не захотят ли вдарить, упреждая, пока СССР еще может вдарить? Черт меня подери! Понимаешь, все эти люди, даже если это параллельная, не наша реальность, имеют право на жизнь, спокойную, без войны. Хотя бы до того времени, пока не начался развал, перестройка и все прочее. Мы же своим вмешательством можем разрушить даже тот не всегда самый приятный мир, что получился в нашей истории». «Да уж, думаешь ты весьма о многом», — Скопин потерялся в попытке выразить свои комментарии. «Думаю», — жестко кивнул Терентьев. «А еще я думаю, что мы, весь экипаж, все 635 человек, придем в страну, где у нас нет никого и ничего. Ни дома, ни квартиры, ни даже комнаты в общаге. Помнишь, как мыкались после перестройки, без зарплат, никому не нужные? А ты не рефлексируешь, потому что осталась там? Осторожно спросил Скопин. Дети, жена. Дети. Дети, словно скомканные, сконцентрированные, не развернувшиеся человеческие сущности личности. Но до поры. Они как ростки зеленые весной, пробьются через асфальт. Жена. А что жена? Найдет другого. Не ревнуешь? Терентьев пожал плечами. У меня сейчас забот, что не до сердечных думок. Сам знаешь, как у меня было. Семейная жизнь – рутина. Бродит где-то чувство собственности, что она будет так же кричать под другим. Глупо, конечно. Претензия на исключительность. Хочется сказать, сочувствую. Хочется зафигачить тебе чайником, дурак. Наконец заржали, находя в этом лекарство для психики и перегруженного думами мозга. Но отсмеялись все же коротко, а Терентьев даже скомканно в конце. Его улыбка погасла, а взгляд переместился на наручные часы. «Теперь я хочу услышать то, что не занесено в вахтенный журнал. Харебов и второй номер отбились. Решил дать им поспать, как и тебе, кстати. А Забиркин еще тот рассказчик». «Нифига себе поспать! А 3 часа мало? Ты мне коротко и опять ложись. Чувствую, с утра нам понадобится трезвые головы и все внимание». Забиркин, как переводчик, надеюсь, радиообмен с аргентинцами изложил? «Я читал ваш предполетный горе-конспект». Вроде бы одобрительно кивнул Терентьев. Однако, метнув недобрый взгляд. «А торпеду ты заранее решил подвесить, согласно закону жанра? Ружье в начале пьесы обязательно выстрелит в конце, да?» «Да ее списать уже пора было. А так, какая радость разработчикам? Отработала после стольких-то лет консервации на все 5. «Ага, они с какой дистанции до противника ее спустили?» «Харебов говорил, от силы 0,5 км. Практически на голову сбросили. Она лишь рыскнула и на шумы винтов. Бахнула. Представляю, у бриттов винты срезала. Ребята по моей команде антенну наматывать и на крейсер бежать. А те, видимо, чуют неуправляемые. Пес его знает, что там у них произошло. Балластом задули, всплыли. Камовы уже почти на 1 км отбежали. Так, оглядывались. В бинокль хреново видно. Трясло. Сеньоры из пушек долбанули. Мимо. А потом она как жахнет. Ваня, бортинженер, и предложил поздравить аргентинцев с геройской победой. Разумно. А далее винтокрыл на борт приняли и на 25 пошли курсом на Норт-Ост. Это уже в журнале есть. 17:20 обнаружили работу навигационной РЛС. Лоханка на пределе видимости болталась. Мы курс ради нее не стали менять, все одно засветились. Потому как следом нас аргентинский двухмоторный винтовой облетел. По-английски они не очень, но на своем кастильском лопотали бойко. Похоже, восторгались нашим железом. Через 40 минут англичанин пожаловал. Уже темнело, но РЛС по длительности и характеру издалека выдала самолет. По-моему, Нимрод. У бриттов в это время они были. С этим мы и разговаривать не стали. Настырный. Он еще с 30 минут посвистал вокруг нас и убрался в освояси. А чего так прямолинейно? В смысле? Через Атлантику? Сейчас между базой на острове Вознесения и Фолклендами? Весьма оживленно. Да и потом идти в зонах постоянного слежения, вплоть до надводных кораблей блока? Я сменил курс. Когда? Скопин даже оторопел. Куда? В 1:30 на дальний, но лучше в Камрань, до выяснения. База ВМФ СССР в бухте Камрань во Вьетнаме. Скопин лишь кивнул, моментально принимая правильность решения командира. Очевидность выбора против маршрута по тесным приевропейским акваториям, перенасыщенными натовскими ушами и глазами, не вызывала сомнений. А азиатско-тихоокеанский регион напоминал суп с клёцками тысячи островов, где затеряться легко, несмотря на космическую слежку. «Кстати, ты так насел, что я и спросить забыл. Как глаза?» полумраке превосходно, а днем, видимо, в солнцезащитных пока похожу. Я возьму твой ноут, у тебя по Фолклендской что-то же есть? Да, ярлык на рабочем столе. Ну, все. Терентьев резко встал и, прихватив ноутбук, торопливо двинулся на выход. Я в ходовую, ты досыпай. Слетелось воронье. Сначала аргентинец появился, теперь еще один брит. После строгого доклада вольно комментировал показания на РЛС вахтенный офицер. Еще в 6.00 Вайгач выдал засветку на пределе дальности. Наверняка аргентинец. Вайгач. Навигационная РЛС. Включает локатор. По параметрам явно необычная судовая РЛС. Подозреваю, наш знакомец Бельграна. В ходовой утренняя вахта. Обычная монотонность работы аппаратуры и докладов, колдующих на своих постах операторов. Скопин ежился, спросонья было зябко. Хлебал чай. Хотелось кофе, но только вот и было хорошо, что хоть крепкий и обжигающий. Океан не унимался, по-прежнему свирепствуя ветром. Снег с дождем оставил на стеклах рубки, высохшие белым соленым налетом капли. Непорядок. «Где командир?» «В медблоке. Профилактика, по-моему». И добавил, поясняя. «Глаза. Сказал, минут на 20». «Где мы?» «А почитай там же, где вертушку топить под лодку оставляли». В лице вахтенного мелькнуло довольство кота, поймавшего мышку. «Утюжим 55-ю широту туда-сюда. А вот координаты». «Ага, вижу». Скопин нифига не выспался и еще плохо соображал, тупо поглядывая то на карту, то пытаясь что-либо разобрать на секторальных экранах. «Они друг на дружку не кинутся?» «Подраться?» «Задачи другие. Оба локаторами пасут и кодами так и строчат в эфире. Англичанин, Нимрод, он у нас уже забит в комп». Операторы, сидящие здесь же на посту, за спиной бубнили, сопровождая цели с рубежа обнаружения. Каждый наблюдал за своим квадратом, немедленно докладывая об изменениях. «Дистанция меняется. Угол места...» «Смотри-ка, однако, брит сдернул на другой эшелон». Вахтенный был в теме, сразу выуживая из череды докладов важное. Командир на мостике и смирно, кого касалось, почти совпало с докладом поста радиоперехвата. «Аргентинский Бельграна. Открытым текстом. Бэтл-крузер Сан-Педро. Thanks for your help». «Линейный крейсер Святой Петр. Спасибо за помощь». «Что за...» — у Терентьева глаза на лоб полезли от этой англо-испанской смеси. «Какой нахрен Дон Педро?» «Из Бразилии, который, где живут стая диких обезьян». Несмотря на комедийность контекста тетушки Чарли, тон Скопина был мрачнее некуда. Он, прижав наушник к уху, дослушивал радиограмму с аргентинского крейсера. «Переводчик у них хреновый, или с бодуна своего не разобрали, великий. Вот и влепили привычного для них святого. Просят рандеву, у них представитель хунты на борту». Непонимание Терентьева длилось лишь секунду, встретившись взглядом со старпомом. «Есть у меня подозрение, что нас хотят использовать», — продолжил за него Скопин. «Как козырную карту. Специально открытым шпарят. Для бриттов». Наблюдая за показаниями радара ВЦ... «ВЦ. Высотная цель». Ему показалось, что Нимрод, переваривая радиус Бельграна, аж присел, смещаясь от центра к краю радиолокационного экрана. «Что ответим?» «Придется что-то решать». Командир взглянул на карту с прокладкой курса. «Нам от них не отвертеться, не убегать же. Режет нам курс, на пересечке один черт сойдемся». «Вот только не хочется подпускать Бельграна на дистанцию его орудий». «Пусть вертолетом свою делегацию везут. Примем?» «Передавай». пилотов аргентинцы подобрали опытных. Агуста, на секунду уравновесив свою скорость с Петром, зависнув в метре от площадки, стремительно, но мягко коснулась палубы. «Рисуются», – флегматично прокомментировал Харебов. Скопин заметил, что тот слегка уязвлен, но стало не до профессиональной гордости приятеля. Техники бросились найтовать цепями машину, еще на ротации вращались лопасти. Сдвинулась в бок дверь, и гости бойко стали выгружаться, пригибаясь, удерживая фуражки, имея, видимо, уже опыт. Двое военных, двое в штатском. «Good morning», и Скопин на английском предложил следовать за собой. «Никаких особых «приветствуем вас на борту», пусть командир разводит политесы». Пока шли с кормы в кают-компанию, разодетые военные со сдержанным любопытством поглядывали вокруг. Кроме по-граждански одетого, но подтянутого господина лет за 60, в лице которого ничего не выдавало южных кровей. Чем-то он по внешности напомнил персонаж «12 стульев» Ипполита Матвеевича. Вот только по его деланному равнодушию, но проскальзывающей цепкости взгляда, Скопин решил, что в этой пестрой команде главный именно он. Еще один гражданский был, вероятно, переводчиком. Терентьев надеялся, что с аргентинской делегацией прибудет советский дипломатический представитель, что и послужило окончательным согласием на эту встречу. Однако надежда не оправдалась, и он почти не видел смысла в этих переговорах, терпеливо выслушивая приветствие аргентинского представителя, украдкой поглядывая в открытый ноутбук, развернув папки со всей имевшейся информацией по англо-аргентинской заварухе. Общая история выглядела так, что СССР бы и влез в конфликт, вплоть до предоставления Аргентине кораблей, самолетов и ракетных систем взамен на льготные поставки зерна и мяса. Но надавили американцы, нагнетая антисоветские настроения, наращивая свои силы в Европе и вблизи границ СССР. Смогли они найти рычаги давления и на Аргентину, фактически вынудив Буэнос-Айрес сократить товарооборот с Советами. «Но одно дело – дипломатическая болтовня, торговля в кабинетах», – рассуждал Терентьев, глядя с каким любопытством, не без доли удивления, пялятся гости на крутой скопинский ноут. «Другое дело – целый бэтл-крузер в железе и пушках. Два этих расфуфыренных генерала уверены, что справятся с бритами своими силами, судя по их надменным рожам. Хоть крейсер и произвел на них впечатление. А вот хлыщ-политик, этот непрост. И прав Скопин, что аргентинцы, прознав о наличии ядерного оружия у экспедиционных сил англичан, собираются использовать нас как пугало в противовес. Ведь Союз наверняка заявил об оснащении кораблей класса «Орлан» ракетами с ядерной боеголовкой. Наверняка в этом не сомневаются и аргентинцы. Что ж, не будем их разуверять, тем более, что все равно не поверят. С 1991 года в связи с международными соглашениями о запрете ядерных крылатых ракет морского базирования все П-700 «Гранит» должны быть оснащены только конвенционными боевыми частями. Собственно, интересы аргентинцев были вполне предсказуемы, и они со Скопиным успели некоторые версии обсудить. Что они себе думают в Буэнос-Айресе? Были предварительные переговоры с Москвой на высшем уровне о военных поставках, но не заладилось. Однако русские что-то замутили. Военный корабль-то нарисовался. Да еще и неоднозначно подыграл с этой треклятой «Конкерор». Вон они даже презент, корзина с фруктами и заманчивыми на вид бутылками, от командира Бельграна преподнесли с неким подтекстом. Аргентинцы сразу повели разговор о деле. Даже в коротком приветственном вступлении обозначили неординарность ситуации, выказав восхищение умением русских тайно от всех построить и перегнать на театр боевых действий такой мощный и крупный корабль. Военные, один, судя по знакам на погонах, морской офицер, другой относился к ВВС, представились длинными именами, как это водится у испаноязычных наций. Но главным, как правильно определил Скопин, у них был гражданский, имевший явно немецкие, судя по фамилии, корни. Да не совсем он был гражданский, кое-какая военная выправка в нем проглядывала. К своим военным он лишь иногда обращался за незначительными консультациями, в основном поглядывая в разложенные бумаги, вкрадчивым голосом озвучивая предложение Буэнос-Айреса. Терентьеву вдруг показалось, что перед ним либо матерый дипломат, либо из-за сложности перевода он ни черта не понимает в аргументах собеседника. В полунамеках, допущениях и конечных пожеланиях этого арийца-аргентинца. Он уже хотел послать за своим, пусть и горе-переводчиком, за Биркиным, когда дипломат достал из своего портфеля пачку газет, положив ее на стол со словами. «Несмотря на войну, у нас печатаются лондонские газеты. Вот «Таймс», взгляните». «Ах ты, твою мать, и ведь не врет наверняка». Сдвигая газету ближе к потянувшемуся Скопину, Терентьев чувствовал, как кровь ударила ему в лицо. А какой еще реакции ждать? У руля Андропов, хоть и жесткий человек, но на Союзе висит война в Афгане. Все международники так и лают. Страна-агрессор. А тут откуда ни возьмись, военный корабль у черта на куличках. Что ему думать? Провокация, как минимум. «Может, мне сгонять, прослушать эфир международной радиостанции?» Едва шевеля губами, чтоб не расслышал переводчик, спросил Скопин, перебирая лежащие распечатки и газеты. «Не фальсификация?» «Не суетись», — оборвал его Терентьев, гуляя взглядом между переводчиком и главным у аргентинцев. На другой стороне стола внешне сохраняли невозмутимость, но легкое дребезжание в голосе выдавало удивление и понимание, что у русских какие-то нестыковки. Переводчик, порой неправильно ставя ударение, послушно повторял за испанской тарабарщиной. «Ход, конечно, более чем оригинальный, с отказом принадлежности. Я не могу предполагать, какую игру ведет ваше правительство. Возможно, вас еще не информировали по системе космической связи». Аргентинец при этом весьма многозначительно поглядывал на ноутбук, явно приняв тихо ноющий кулерами девайс за супертехнологичную советскую разработку. Тем более, что прикалывающийся Скопин приклеил на крышку логотип знака качества СССР. «А вы можете устроить нам встречу с советским представителем?» – спросил Терентьев и тут же пожалел о сказанном, находя быстрое исправление своей ошибки в подвахте Старпома. «У нас неполадки с космической связью». «Советский Союз официально отказался от крейсера. А лично у вас?» – аргентинец со значением взглянул на командира корабля. «Как я понимаю, особые полномочия. Но замечу, ситуация непростая. Англичане обвиняют вас в потоплении их субмарины и объявляют пиратами. Американцы стягивают свои корабли к зоне конфликта. Наше правительство готово вас прикрыть, заявив, что крейсер находится на службе у Аргентины». «Прикинь, нам предлагают крышу», — в голос ухмыльнулся, прекрасно зная, что этот полусленг переводчик не поймет. «Погоди, дай подумать». Предложение аргентинцев не то что не входило в его планы, а показалось лично для него возмутительным. «А русский боевой корабль? Под аргентинским флагом? Эдакое фу-фу. Однозначно домой. А с другой стороны, облава флотом США. Орлан и с эскортом против АУК едва ли выстоит. А в одиночку и подавно. Да еще и без целеуказания. Но как-то не верилось, что штатовцы по-серьезному полезут в драку. Будут прессовать, демонстрировать и имитировать. Шакалить, короче. Но открыто побояться атаковать. Мыши огрызнуться можем». Терентьев и сам не заметил, как, вторя своим мыслям, отрицательно качал головой, поняв это лишь по вытянувшемуся недовольному лицу аргентинского представителя. Сказать свое «нет» Терентьев не успел. Пискнул коммутатор, сообщая искаженным голосом вахтенного офицера боевого информационного центра. «Две воздушные цели. Предполагаю атаку». «Сейчас буду», — ответил Терентьев, не переспрашивая данных, доверяя выводам офицера и развернувшись к гостям. «Извините, господа, ситуация требует моего присутствия на командном пункте. С вами пока останется мой старший помощник». «Прошу прощения, что случилось?» Аргентинцы взволнованно зашевелились. «Вероятно, нас атакуют самолеты противника». Прослушав перевод, один из аргентинцев, звание бригадного майора ВВС, спросил данные по наблюдаемым самолетам. Не желая показывать суету, пожав плечами, Терентьев запросил БИЦ. БИЦ – боевой информационный центр. Каковы параметры цели? Высота 4800, скорость 900, пеленг 45 на корабль, не меняется. «Это вулкан», – безапелляционно заявил генерал-майор. «Они летают с Вознесения, 15 часов лету. Так просто лететь они сюда не станут». «Разберемся», – кивнул Терентьев. «А нельзя ли нам присутствовать на вашем командном пункте?» Секунду поколебавшись, командир дал согласие, попутно предупредив, чтобы гости не мешали офицерам выполнять свои обязанности. «Мы взяли их за 500», – частя отчитывался дежурный офицер. Затем доложилась РЭП. КП РЭП – командный пункт радиоэлектронной борьбы. Не классифицируя, просто кратковременное излучение РЛС по пеленгу. Потом последовало еще одно включение их облучателя, и по длительности импульса определили – цель воздушная. Идет практически с нулевыми параметрами, то бишь целенаправленно в сторону нашего локатора. По факту она не смещается по азимуту, разве что немного уходит по углу места, да и то, видимо, не вследствие изменения высоты. Затем было установлено, что цели две, и уже шли они не больше 100 метров над уровнем. Подозрительно. Мы их активно подсветили и взяли на сопровождение. Они в ответ поднялись до 4800. На данный момент цель номер один – дистанция 120 километров. Высота 4800, скорость 850. Цель номер два – идет на незначительном удалении и по высоте в том числе. При этом Нимрад по-прежнему кружит на 60 к востоку и находится в постоянном радиоизлучении. Наводит, сука. Форт смахнет их с неба на раз. Форт. Зенитный ракетный комплекс морского базирования с установкой вертикального пуска. Предназначен для уничтожения высокоскоростных, маневренных и малоразмерных целей во всем диапазоне высот. С пренебрежительным пафосом заявил Скопин, зыркнув в сторону аргентинских военных, которым что-то нашептывал переводчик. «Мы не можем ничего предпринять, пока не будем уверены в их враждебных намерениях». У Терентьева из головы не выходили слова аргентинского генерала, что просто так британские вулканы лететь в такую даль не станут. «Где Бельграна?» «Если выйти на правое крыло мостика, то в обычный ЦС его можно увидеть. 20 миль на правом траверзе». Неопознанные самолеты целенаправленно угрожающе сокращали дистанцию. Командный пункт РЭП получает приказ докладывать по целям непосредственно на ГКП с периодичностью 1 минута, затем 30 секунд. «Как ты думаешь?» Терентьев наблюдал, как на табло высвечивается дистанция до целей. «Одной фортовской. Возьмем эту бесхвостку». Для большей уверенности в поражении комплекс наводит на одну цель сразу две ракеты. Британский стратегический бомбардировщик «Вулкан» имеет компоновку «бесхвостка». «Легко», — ответил Скопин. «Это всего лишь бомбер». «Цель номер один. Дистанция 50». Оператор выдавал данные четко, но понимание ситуации невольно повышало голос до фальцета. «Они задействовали систему радиоэлектронных помех. Цель раздваивается, наблюдая пуск ракеты. Ракеты две». «Их на сопровождение ЗРК «Кинжал», – торопливо приказал Терентьев, чувствуя, как сокращается время реакции. Пеленг цели номер один медленно сползал вправо. Вулкан отстрелялся и отваливал на разворот. Второй бомбер-ракетоносец выходил на дистанцию пуска. «Цель номер два – уничтожить». Крейсер аж слегка присел при выбросе ракеты из контейнера носовой ПУ комплекса «Форд». Ютящиеся в углу боевой рубки аргентинские представители вовсю таращились на выхлоп маршевого двигателя и прыснувшие газодинамические струи, бросившие ракету на азимут и траекторию перехвата. Тут же поступил доклад. «Сопровождаю цель номер два. 30 секунд до поражения». «Ракеты противника в зоне поражения «Кинжал», – объявил оператор РЛС «Позитив». РЛС «Позитив», обеспечивающая целеуказание для зенитно-ракетного комплекса «Кинжал». Пуск. В носу корабля порхнули 4 фейерверка зенитных кинжалов. При их 850 км в час минута преодолеть 12 км до вражеских целей. Почти одновременно домчала ракета средней дальности «Форд», покрывшая сороковник КМ за полминуты. Тщетно вихлял британец в противоракетном, задействуя систему радиоэлектронных помех. На встречном курсе взаимная кинетика самолета и разлет осколочно-фугасной БЧ изломали конструкцию в секунды. И 4 кинжала на 2 шрайка оказались избыточны. А лишь одна противоракета мазнула на самоподрыв. Переполненного эйфорией Терентьева трезвила реакция Скопина, по-мальчишески, в азарте, приоткрывшего рот, наблюдавшего, как табло втягивает в себя дистанцию до цели при сопутствующей монотонности операторов. Дистанция потеряна. Угол места ноль. И, наконец, захлопнув свою скалящуюся пасть, тот снова осклабился с довольным видом. Есть! Что особо произвело впечатление на выпучивших маслины глазища аргентинцев и без того едва ли не пускающих слюну на машинерию русских, понимающих по одной только радостной роже Скопина. Бриттов уделали. Продолжали поступать доклады по воздушной обстановке. По пеленгу сбитого самолета фиксируется радиомаяк «Мэйдэй». Вероятно, кто-то из экипажа катапультировался. С Бельграна передали, что займутся поиском и спасением. Распоровка «Вулкан», выжимая свои максимальные 980, улепетывал на северо-восток. Не менее перетрухнувший «Нимрод» благоразумно держался на 150 километрах от опасного русского. «Еще успеем беглеца достать», – кровожадничал старпом. «И в «Нимроде» наивные, у них наши ТТХ устаревшие». На головном корабле проекта «Орлан» Кирове комплекс «Форд» имел ракеты с дальностью поражения 75 км. На «Петре» дальность поражения новыми 48Н6Е2 доведена до 200 км. Побережем боеприпасы. Настрой у Терентьева был пессимистичный. Факт, что англы пошли на открытую конфронтацию, перечеркивал все планы дойти до Камрани без особых эксцессов. «Джентльмены показали себя весьма решительными», — сказал он посерьезневшему Скопину. «И в такой же мере и самонадеянными. Но на пути домой нас будет поджидать третий флот США вкупе с подтянутым из индийского 5-м оперативным. Поэтому вернемся к переговорам. Боюсь, нам придется принять предложение аргентинцев». «Нас догоняет полковник Бишоп, а мы не можем уйти и не в состоянии драться», — тихо процитировал Скопин. «Ты о чем?» «А это в «Одиссее» капитана Блада. Их пиратский корабль тоже приперли. Им пришлось пойти на королевскую службу. Озаботься гидроакустическим поиском. Не удивлюсь, если поблизости болтается британская ПЛ. Потом явишься в кают-компанию. Нет, давай в президентскую спецкаюту. Там с ними буду говорить. Чувствую, предстоит серьезное обсуждение условий и торг. На абордаж с тесаками нам, конечно, не ходить. Но что они от нас захотят и в какой валюте заплатят? Вот вопрос». «О, в валюте! Вот это по-нашему, по-бразильски». И снова серьезно. Нам бы на посольство СССР выйти. Или через Минрыбхоз. Траулеры поддерживают постоянную связь. И... Терентьев ждал. Скопин заговорил едко и слегка растягивая предложение. Не думаю я, что так уж все трагично. Англичашки нахрапом сунулись и огребли. Пиндосы по рылу уже не захотят получать. Наши граниты на вооружение были приняты только в 83-м, а форты того позже. Но Союз уже наверняка похвалился о новом оружии убийцы авианосцев. Натовцы, конечно, судят по своим разведданным, но у страха глаза велики. Что еще отчебучили эти русские? И дальность новых ракет форта пусть будет маленьким, но сюрпризом. На всякий случай. Если случай представится. Старпом метнул взгляд на иностранцев, сопровождаемых дежурным офицером к лифту. Его голос стал еще более злым. Аргентинцы эти ничем не лучше всей остальной своры. И в торге с ними у нас всегда есть самый козырный, беспроигрышный аргумент. Сила. Сила весом в 26 тысяч тонн. С не менее весомой начинкой. Когда можно послать всех в известное «на» и уйти при желании, хлопнув дверью.